Когда палатки лагеря замаячили впереди, она сказала: «Нас не интересует то, что человек оставил позади, если он готов работать здесь с нами. Это чудесное место, Бимур, целый материк, где можно начать все заново». Шара помахала рукой невестке, торопившейся навстречу, и добавила: «Если хочешь, можно даже отправить сообщение на север кому-нибудь, кто беспокоится о твоей жизни и здоровье». Странно, но Пьемур вместо того, чтобы почувствовать облегчение, уставился на свои пыльные босые ноги. Потом он выдавил, словно через силу: «Спасибо, Шара, я подумаю насчет письма». Выглядел он при этом весьма мрачным. Шара представила Пьемура как жертву кораблекрушения, извлеченный ею из диких чащоб, добавив, что Торик оценит честного парня, выжившего в лесу, наперекор злой судьбе. Рамалах мыкнула и вынесла вердикт. Ему нужны сапоги. Подошвы у него не такие прочные, как остальная шкура. Шара рассмеялась. Кожа Пьемура приобрела глубокий загар цвета дубленого ремня, что поддерживало его рваные штаны. Самые неприличные прорехи он залатал кусочками ткани, которые нашлись в мешке у Шары. Насчет сапог он не горевал, но вот ее куртка была предметом его отчаянной зависти. Он тоже хотел такую же, с гнездами, кармашками и карманами, куда любимая девушка могла бы сунуть что-нибудь полезное в дороге. Рамала принялась чистить корешки и вскоре над берегом потянула вонь выпарившегося в котелке бальзама. Горшок за горшком лечебная мазь перекочевывала в баркасы, заботливо укутанное в тряпье. Моряки вышли на одной лодке за внешний барьерный риф и вскоре возвратились с богатым уловом. Фруктов в лесу тоже хватало, так что намечался отличный ужин. Во время обратного пути Шара не раз прислушивалась к разговорам Пьемура с моряками. Все его вопросы так или иначе касались древних. Что он хотел разузнать и для чего? Баркасы вошли в знакомую бухту, и она увидела небольшой кораблик с вымпелом орфистов на корме. Не в первый раз Миноли орфистка приходила в южный из Форт-Холда, выполняя поручения мастера Робинтона и главной мастерской целителей, которой Шара исправно передавала десятину от сбора лекарственных трав. Но Миноли, хотя и была уроженкой морского холда, никогда не пускалась в такой долгий путь в одиночестве. Кто же с ней на этот раз? Сибел? Шара заметила, что Торик, подбоченившись, стоит на пирсе. Придется сначала разгрузить лодки и дать ему полный отчет. До этого ей не увидеть Миноли и ее неизвестного спутника. Транспортировка дуралея с баркаса на берег обошлась без происшествий. Внимание Торика было приковано к жене. И к лучшему, решила Шара. Пусть он сосчитает количество набитых мазью горшков и мешки с травами и оценит их труды. Пьемура она представит потом в более подходящее время. Шара провела парня к пещерам, как следует нагрузив различным походным скарбом. Перед входом Пьемур остановился и снял с плеча большой сигнальный барабан. Пальцы его осторожно погладили тугую кожу, глаза потемнели. «Барабан», — задумчиво произнес он. Конечно, с удивлением Шара подняла брови. «Кто же отправляется в поход без барабана?» Пьемур поднял голову. Взгляд его был устремлен на северо-запад через необозримый морской простор. Внезапно, раньше, чем Шара успела пошевелиться, пальцы его дрогнули, и барабан загрохотал под опытной рукой, раскатив над южным сложную дробь звуков. Затем Пьемур поднял на девушку виноватые глаза и вытянулся в ожидании новых приказов. Они едва достигли рабочего кабинетика Шары, когда в широком коридоре холда послышался крик: «Пьемур! Это сигналы Пьемура!» «Сибел?» – удивление мелькнуло на лице парня, и в следующий миг он ринулся вон из комнаты. Шара мчалась за ним по пятам. Что бы это все значило? Откуда ее лесной найденыш знает посланца мастера Робинтона? И какие сюрпризы ждут еще простодушных обитателей Южного? Когда она добралась до главного зала холда, Пьемур уже очутился в объятиях Сибелы и Миноли. Они говорили, перебивая друг друга, И только после того, как Торик велел всем замолчать и обратил вопрошающий взор на Пьемура, она услышала истинный рассказ о его приключениях. Пьемур, ученик Сибела, был отправлен в Холтнабол с целью установить источник весьма значительного числа яиц фаеров, поступающих откуда-то с юга. Как подозревал Робинтон, покойному лорду Мирону удалось установить взаимовыгодные контакты с древними. Пьемур проник в холт и даже стащил одно яйцо, дозревавшее в теплом песке у очага. Однако его чуть не обнаружили, и предприимчивый юноша нырнул в мешок, выкинув оттуда несколько свертков с тканями. Он просидел в мешке больше часа, уснул, сморенный духотой, и пробудился уже в Южном Вейре. Ловкач удрал и на этот раз, побеспокоив только Файра Мардры, да еще обзавелся по дороге с скакуном, тем самым дуралеем, который сопутствовал ему в дальнейших странствиях. «Значит, Мардра была права», — произнес Торик, меряя юношу грозным взглядом. «Это ты сидел в ее поганом мешке». Но Рамала, обняв парня за плечи, миролюбиво заметила. «Ладно, чего уж там. Уверяю тебя, она уже забыла про скандал. Лучше подумаем, что же делать с этим столь предприимчивым молодым человеком?» «Он просто кладезь всевозможных достоинств, Торик», — добавила Шара.